тяжело пережившего драму отречения от освободительных идей социализма во имя меча кесаря или авторитета самодержавной власти. Местом действия своей легенды Достоевский избирает Севилью XVI века. В кратких и сжатых чертах воссоздается старинный католический город. На его площадях лишь накануне сожгли перед королем и прелестнейшими дамами сотню еретиков. Этим великолепным аутодафе руководил в своей пурпурной кардинальской мантии престарелый инквизитор. Превосходен его сумрачный и грозный портрет, напоминающий безжалостные облики старинных испанских правителей на полотнах «Эль Греко». Высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. У него бескровные 90-летние уста. В облике дана не только характеристика и биография персонажа, но и вся идеологическая атмосфера эпохи с ее возвышенными девизами и пылающими кострами. Финал сказания выдержан в духе романтической драмы. Ночью под своды темницы в грубой монашеской рясе сходит к своему пленнику со светильником в руке древний кардинал. Его ужасающей дряхлости и кровожадной мстительности противопоставлена на мгновение красота мира. Знойный сумрак Испании и стих Пушкина «Ночь лавром и лимоном пахнет». Раздается обвинительная речь первосвященника, перерастающая в монолог о судьбах человечества. Ставятся мировые проблемы. Торжественным хоралом, ораторией или днем гнева, страшным судным днем, вздымается над семейной хроникой Карамазовых заветная тема Достоевского о страданиях и счастье человечества. Все преображается. Из захудалого трактира российской глухомани звучит критика Евангелия, близкая к исторической трагедии. Монолог Ивана, охватывающий три главы романа, особенно полно выражает повествовательный жанр Достоевского. По ходу действия это только знакомство или первое сближение младших Карамазовых, сошедшихся в своем Скотопригоньевске для ликвидации фамильной распри. Но в безобразную историю одной семейки с ее денежными раздорами и чувственным соперничеством неожиданно врывается грандиозная проблематика религии и социализма. Как искусный оратор, Иван ставит свою тему на текущем политическом материале и развивает ее на актуальнейших отголосках внутренней жизни России. Но военные корреспонденции и судебная хроника под его пытливым взглядом перерастают в мировую картину безысходного страдания неповинных существ. Он потрясен судьбой погибающих детей. И над сводкой газетных происшествий, сплетающих эту трагедию современности, поднимаются легендарные образы, завершающие своей встречей философскую беседу двух русских мальчиков об основах и целях мироздания. Карамазов или Каракозов. Обширная эпопея о революционной России «Братья Карамазовы» была задумана Достоевским в двух романах. Главный роман второй, сообщал своему читателю автор. Это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент, то есть на рубеже 70-х и 80-х годов. Первый же роман произошел еще 13 лет назад, и есть почти даже не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя. Обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным. Действие первой части дилогии происходит таким образом в 1866 году. Это подтверждается и тем, что суд присяжных, разбиравший дело Митеньки, начал действовать в России лишь с апреля 1866 года. Примечание. Дилогия. Два художественных произведения, связанных между собой общностью темы, идеи, сюжета, главных героев. Два романа должны были составить одно жизнеописание, именно Алёши Карамазова. Закончив первый роман в ноябре 1880 года, Достоевский решил вернуться к истории своего героя в 1882 году, после годового перерыва, но уже не успел это сделать. Сохранились некоторые сведения об идее и теме этой ненаписанной второй части, допускающие реконструкцию ее главных линий. Другое свидетельство о втором романе «Братья Карамазовы» принадлежит Суворину, который сообщал в своем дневнике, что Федор Михайлович рассказал ему 20 февраля 1880 года, что напишет роман, где героем будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление, его бы казнили. Он искал бы правду, и в этих поисках, естественно, стал бы революционером. Эта запись, при всей своей краткости, весьма значительна. Главным героем эпопеи «Братья Карамазовы» Достоевский мыслил Алешу. Это был, видимо, жертвенный образ революционера-мученика. Страстный правдоискатель, он в юности прошел через увлечение религией и личностью Христа. Но из монастыря он пошел в мир, познал его страсти и страдания, пережил бурный и мучительный роман с Лизой Хохлаковой. Душевно разбитый, он ищет смысла жизни в деятельности на пользу ближних. Ему нужны активность и подвиг. В общественной атмосфере конца 70-х годов он становится революционером. Его увлекает идея цареубийства как возбуждение всенародного восстания, в котором потонут все бедствия страны. Созерцательный инок становится активнейшим политическим деятелем. Он принимает участие в одном из покушений на Александра II. Он восходит на эшафот. Главный герой эпопеи о современной России раскрывает трагедию целой эпохи с ее обреченной властью и жертвенным молодым поколением. Прообраз Алеши Дмитрий Владимирович Каракозов. Студент из обедневших дворян, он участвовал в кружке социалистической пропаганды, но мирная оппозиция ему показалась бесплодной. 4 апреля 1866 года он является в летний сад в час прогулки императора. Он смешивается с толпой, ожидающей у ворот отъезда царя. В момент, когда Александр поднимается на подножку своей коляски, раздается выстрел. Пуля пролетает мимо. Стрелявший задержан. Он оказался бывшим студентом Казанского университета и вольнослушателем Московского Дмитрием Каракозовым. О впечатлении, произведенном на Достоевского выстрелом 4 апреля, имеются свидетельства современников. По рассказу Вейнберга, находившегося в момент покушения у Аполлона Майкова, в комнату опрометью вбежал Федор Михайлович Достоевский. Он был страшно бледен, на нем лица не было, и он весь трясся, как в лихорадке. «В царя стреляли!» — вскричал он, не здороваясь с нами, прерывающимся от сильного волнения голосом. Мы вскочили с мест. «Убили?» — закричал Майков каким-то нечеловеческим диким голосом. «Нет, спасли, благополучно, но стреляли, стреляли!» «Стреляли!» Мы дали ему немного успокоиться, хотя и Майков был близок чуть не к обмороку, и втроем выбежали на улицу. В проекте предисловия к роману «Бесы» Достоевский также имел в виду коснуться Каракозова. Даже несчастный слепой самоубийца 4 апреля в то время верил в свою правду и прочее. В связи с такими намеками и упоминаниями, естественно, возникает вопрос, не использовано ли в «Бесах» и дело Каракозова, которое во многом было как бы прелюдией Нечаевского дела. Крупнейшие нечаевцы, Успенский и Прыжов, имели близкие отношения с кружком каракозовцев, а главный руководитель движения Ишутин своими методами действия предвосхитил характерные приемы самого Нечаева. Это очевидное сходство Ишутина и Нечаева вызвало предположение Щеголева, редактора трехтомного сборника «Петрашевцы», что революция в «Бесах» описана не столько по данным Нечаевского дела, сколько по свидетельствам каракозовского следствия и процесса, и что подлинным прототипом Петра Верховенского был не Нечаев, а Ишутин. Утверждение это остается спорным, но имя Каракозова неоднократно упоминается в черновых записях к бесам. Вскоре выяснилось, что стрелявший в царя примкнул в Москве к тайному обществу, ставившему себе целью не спровергнуть существующий государственный строй. Одни из участников этой организации отстаивали постепенное изменение правительственного режима, другие требовали произвести безотлагательно революцию, то есть прибегнуть к цареубийству. Среди последних находился и Каракозов. Общество образовало особый тайный кружок, назвавшийся «Адом», для выполнения крайних мероприятий и осуществления главного задания. Один из членов назначался на цареубийство, имея при себе яд и прокламацию, которая объяснила бы народу причины и цель государственного переворота. Этому замыслу и сочувствовал Каракозов, вскоре попытавшийся осуществить его. 31 августа 1866 года Верховный уголовный суд приговорил Дмитрия Каракозова 25 лет по лишении всех прав состояния казнить смертью через повешение. Приговор был исполнен 3 сентября в 7 часов утра на Смоленском поле. Таков один из актов трагедии молодого поколения на рубеже 70-80-х годов. Величие Достоевского в его умении подняться над своими убеждениями, духовными склонностями и политическими воззрениями до раскрытия глубинного страдания эпохи во всей его обнаженности и неотразимости. Несчастный самоубийца 4 апреля стоял перед его мыслью, когда он заканчивал свой роман о нечаевцах и выступал перед ним как носитель какой-то непостижимой, но высшей правды. Алеша Карамазов вырастал в такого мужественного страдальца, выразителя своей эпохи, в ее самой страшной схватке. Вот почему Достоевский дает ему с незначительным изменением фамилию подлинного исторического героя – Каракозова. Реализм и символика. Достоевский до конца определял свою художественную систему как реализм в высшем смысле, понимая под этим термином построение литературного произведения на подлинных и конкретных фактах текущей действительности, но с возведением их к широким философским оценкам. Так строились и братья Карамазовы. Говоря об одной из важнейших книг романа «Про и контра», Достоевский подчеркивает, что даже и в такой отвлеченной теме не изменил реализму. На всем протяжении романа нигде не ослаблены эти строгие требования автора к широте и достоверности своей документации. Для правильной разработки глав о школьниках Достоевский обращается к образам педагогической литературы – Пестолоцци, Фребель, статьи Льва Толстого о школе. Для верного тона поучений русского инока – к богословию, церковной истории – Нил Сорский, Иоанн Дамаскин, Исаак Сирин, Сергий Радонежский, Тихон Задонский. Наконец, для верного ощущения современной минуты он пользуется материалами судебной хроники. Дело Кронеберга, Жезинг, Брунст и прочее. И различными случаями из современной общественной жизни, широко разработанными в его публицистике. Личные впечатления целой жизни от ранних воспоминаний писателя – о болезни матери и убийстве отца, до его поздних переживаний в связи со смертью его ребенка и поездкой в Оптину пустынь, замечательно углубляют силу и жизненность всего повествовательного тона. Даже аргументация Ивана Карамазова в его диспуте с Алешей целиком уходит в текущую или историческую действительность. «Все, что говорится моим героем в посланном вам тексте, основано на действительности», сообщает Достоевский редактору. «Все анекдоты о детях случились, были, напечатаны в газетах, и я могу сказать, где. Ничего не выдумано мною». «Ничего не выдумано, но все по-новому осмыслено, ярко озарено и глубоко очеловечено прозрениями гениального художника». Сочетанием таких приемов Достоевский достигает в своем последнем романе

Необычайным подъемом мысли и воли Достоевский создал на склоне дней монументальный роман типа хоровой трагедии, который стал синтетическим и многоголосым эпилогом всего его бурного творчества. Глава 20. Эпилог Достоевского. Памятник Пушкину. Большое литературно-общественное событие 1880 года, открытие памятника Пушкину в Москве, привлекло внимание Достоевского, всегда признававшего великого поэта наиболее полным выразителем народного сознания. Еще за несколько месяцев до этого праздника Достоевский высказал мысль о необходимости серьезной статьи о поэте в печати. Он даже мечтал сказать о нем несколько слов в виде речи в Москве, как вскоре сообщал в одном из своих писем. Узнав об этом, председатель общества любителей российской словесности и редактор «Русской мысли» Юрьев обратился 5 апреля 1880 года к Достоевскому с предложением выступить с такой речью на юбилейном собрании в Москве и напечатать ее в виде статьи в его журнале. 5 мая 1880 года Достоевский сообщил Юрьеву о своем согласии на его предложение и обещал приехать к 25 мая в Москву. Этой речи в память величайшего нашего поэта и великого русского человека Достоевский придавал особое значение. Он оставляет Петербург, где ему не дают возможности сосредоточиться, и уезжает в Старую Руссу, где усиленно работает над своим словом о Пушкине. Сохранившиеся черновики речи, обилие вариантов, дополнительные фрагменты и изменения свидетельствуют о громадном труде художника над этой хвалой поэту. В полной тишине и уединении Достоевский собирает в одно сжатое и ударное целое все свое учение о значении художественного гения для будущих судеб человечества. Эти всемирные исторические темы, продуманные за долгие десятилетия скитаний и труда, с исключительной напряженностью и мощью замыкаются теперь в рамку торжественной речи о любимом художнике. Пушкинское празднество протекало в атмосфере редкого подъема. По строгому стиху Фета, заочно обращенному к статуе поэта, «Исполнилось твое пророческое слово». «Наш старый стыд взглянул на бронзовый твой лик». Перед этим бронзовым ликом новое поколение во всем многообразии групп и мнений собралось решать свои самые волнующие сомнения и запросы. В полдень 6 июня при огромном стечении народа холст был сдернут со статуи, и перед площадью среди свежей листвы бульвара возник вылитый из меди облик бессмертного поэта России. Он словно медленно шел вперед, задумавшись и чуть склонив голову, как бы приветствуя несметную толпу и неся ей в дар свои неумирающие упоительные строфы. Грянули оркестры и двинулись процессии возлагать венки к подножию памятника. Это была первая минута всеобщего восторга, стихийно вспыхнувшего и не угасавшего в течение 3 дней торжеств. От памятника делегация отправилась на торжественный акт в университет, где были прочитаны доклады о Пушкине ректором Тихонравовым, историком Ключевским и шекспироведом Стороженко. На думском обеде в залах дворянского собрания, ныне Дом Союзов, произошел инцидент, вызвавший живейшее внимание печати. Лидер крайних правых Михаил Катков произнес речь о примирении всех враждующих общественных групп под сенью памятника Пушкину. Ни одна рука не протянулась к поднятому им бокалу. Тургенев демонстративно опустил ладонь на свой стакан. Голос писал: «Тяжелое впечатление производит человек, переживающий свою казнь и думающий за трапезную речью искупить предательство 20 лет». Вечером на литературном концерте состоялось первое выступление Достоевского. Он читал из Бориса Годунова «Сцену в Чудовом монастыре». Летописец Пимен был одним из его любимейших образов. 7 июня в первом публичном заседании общества любителей российской словесности, Тургенев прочел свое тонкое размышление о великолепном русском художнике. Но он скептически ставил вопрос о масштабах его величия. «Мы не решаемся дать Пушкину название национально-всемирного поэта, хотя и не дерзаем его отнять у него». На втором литературном обеде Достоевский произносит краткое слово о Пушкине. На следующий день первым снова выступил Достоевский. Речь его произвела потрясающее впечатление. Излюбленная мысль редактора «Времени» о необходимости слияния интеллигенции с народной массой, об исцелении исторического русского страдальца народной правдой, также соответствовало настроению аудитории, как и положение о том, что для успокоения метущегося русского страдальца нужно всемирное, всечеловеческое счастье. Всеобщее внимание было поражено и поглощено стройно выраженную мыслью о врожденной русскому человеку скорби о чужом горе, писал в статье «Праздник Пушкина» Глеб Успенский. Достоевский призывал к самообузданию гордых индивидуалистов типа пушкинского Алеко или своего же Раскольникова. «Смирись, гордый человек, и прежде всего смири свою гордыню». Примечание. Стих «Цыган». «Оставь нас, гордый человек». «Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве». Это призыв не к безответной покорности, а к самовоспитанию и труду. Но в своем осуждении русских беспочвенных скитальцев, оторванных от народа, утративших веру в родные идеалы, Достоевский имеет в виду и представителей революции и социализма, который кажется ему идеей бесплодной и гибельной. Спасение от него, по утверждению Достоевского, только в религиозном союзе, в братском согласии всех племен по Христову и евангельскому закону. Пушкин, по представлению Достоевского, первый изобразил в лице Алеко того несчастного скитальца в родной земле, который еще до социализма в начале 20-х годов появился в нашем интеллигентном обществе с бунтарскими тенденциями в духе Жан-Жака Руссо, оторванном от народа. Отсюда берет начало дальнейшее движение русской революционной интеллигенции, которая, по представлениям Достоевского, зашла в тупик и может найти выход лишь в смиренном общении с народом. В первых же печатных откликах раздались возражения против этих тезисов. Критики из демократического лагеря отмечали оторванность идеалов Достоевского от практики текущей русской жизни и отвлеченный характер провозглашенного им принципа всечеловечности. Проповедь нравственного самоусовершенствования совершенно заслонила в речи Достоевского политические причины скитальчества на Руси. Но утверждение великого романиста, что Пушкин осветил дорогу русской истории новым направляющим светом и пророчески указал ее дальнейшее развитие, рано найдя свои идеалы в родной земле, и указав всем спасительный путь общения с народом, наряду с признанием всемирных идей и вековечных образов мировой литературы, эта центральная идея речи, как и картина грядущей всеобщей гармонии, вызвала энтузиазм всей огромной аудитории колонного зала. Люди почувствовали себя преображенными гениальным даром мыслителя-художника. Небывалое впечатление от речи 8 июня 1880 года объясняется также ораторским мастерством Достоевского. Писатель всегда проявлял интерес к искусству красноречия, любил изображать в своих романах устных художников слова и, несомненно, превосходно понимал технику и законы этого словесного жанра. Хотя он читал по писанному, свидетельствует Страхов, но это было не чтение, а живая речь, прямо, искренно, выходящее из души. Все стали слушать так, как будто до тех пор никто и ничего не говорил о Пушкине. Достоевский чрезвычайно ценил в ораторском искусстве простой, почти интимно разговорный зачин речи. Изображенный в его последнем романе знаменитый оратор является именно такой образец устного слова. Начал он чрезвычайно прямо, просто и убежденно, но без малейшей заносчивости, ни малейшей попытки на красноречие, на патетические нотки, на звенящие чувством словечки. Это был человек, заговоривший в интимном кругу сочувствующих людей. Так именно в переполненной огромной зале дворянского собрания начал свою знаменитую речь Достоевский. Он поступил как тонкий и опытный оратор, взял свою тему под острым углом современности и бросил в свою аудиторию волнующие слова о ее самых наболевших помыслах. Величие поэта раскрывалось с потрясающей силой на этой духовной близости нового поколения к его пророческим заветам. Тотчас по окончании речи, сообщает Успенский, Достоевский удостоился не то чтобы овации, а прямо идолопоклонения. Один молодой человек, едва пожав руку писателя, был до того потрясен испытанным волнением, что без чувств повалился на эстраду. Следующий оратор, Иван Аксаков, отказался от своего слова и безошибочно определил значение только что прозвучавшей хвалы. «Я считаю речь Федора Михайловича Достоевского событием в нашей литературе. Вчера еще можно было толковать о том, великий ли всемирный поэт Пушкин или нет. Сегодня этот вопрос упразднен. Истинное значение Пушкина показано». Восхищенные слушатели к концу заседания венчали лаврами победителя этого трудного литературного состязания. Общество любителей российской словесности избрало его своим почетным членом. Городской голова Третьяков выразил ему благодарность от города Москвы. Вечером на заключительном концерте Достоевский читал пушкинского «Пророка» с такой напряженной восторженностью, что жутко было слушать. Вспоминал Страхов. Он начал напевно и торжественно, а закончил вдохновенным кличем «Глаголом жги сердца людей». Это, в сущности, и был финал пушкинского празднества. В ту же ночь Достоевский положил поднесенный ему венок к ногам своего учителя. Ночь была теплая, но на улицах почти никого не было, рассказывает с его слов Анна Григорьевна. Подъехав к Страстной площади, Федор Михайлович с трудом поднял поднесенный ему на утреннем заседании после его речи громадный лавровый венок, положил его к подножию памятника своего великого учителя и поклонился ему до земли. В чем же главное значение этой знаменитой речи? В чем тайна ее небывалого успеха? Достоевский выразил в ней с глубочайшей силой самую заветную идею всего своего творческого пути, свою жгучую тоску по всемирному общечеловеческому союзу, к осуществлению которого призвана, по его мысли, прежде всего Россия. Отсюда его внимание к тем произведениям поэта, в которых засияли идеи всемирные. Отсюда его глубокое преклонение перед мировой отзывчивостью Пушкина, этой главнейшей способностью нашей национальности. Болезнь и смерть. Еще в августе 1879 года Достоевский сообщает в одном письме из Эмса: «Я здесь лежу и беспрерывно думаю о том, что уже, разумеется, я скоро умру, ну, через год или через два, и что же станется с тремя золотыми для меня головками после меня». В конце 1879 года родственник Анны Григорьевны, доктор Сниткин, осмотрел по ее просьбе Федора Михайловича и, успокоив самого больного, сообщил ей, что болезнь сделала зловещие успехи и что в своем теперешнем состоянии эмфизема может угрожать жизни. Мелкие сосуды легких стали до того тонкими и хрупкими, что от физического усилия или душевного волнения может произойти их разрыв. Следовало всячески избегать таких напряжений организма. В 1880 году Достоевский у цели своего пути. Он достиг восторженного признания, небывалого влияния, всенародной славы. Год окончания «Братьев Карамазовых» и «Речи о Пушкине» возводит его в сан одного из величайших русских художников-мыслителей. Жизненная цель, высказанная во флорентийском письме к Майкову 1868 года, написать, да хоть бы и умереть, весь выскажусь, в основном достигнуто. Конец третьей дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.